Глава 10. «Знаешь, дружище, ты бы с этим завязывал. Не ровен час решим, что ты окончательно загнулся и разгибаться не собираешься. Ты вообще меня слышишь? Барс говорит, что сознание к тебе вернулось, так что хватит притворяться». «Сколько?» — прошептал я, едва вновь не потеряв сознание. Слова давались с таким трудом, словно приходилось бороться с самим небом. Например, сил на то, чтобы открыть глаза, у меня не было. Даже линии, мои привычные спутники, и те ушли на отдых. Впервые за долгое время я остался глух и слеп. Появилась возможность отдохнуть от всех проблем, но у меня на это не было морального права. То, что я узнал о прошлой жизни, вспоминать об этом не хотелось. Но эти воспоминания из головы никак не уходили. «Сколько что?» — уточнил Эльрин. «Денег, времени, врагов, шоколадных мишек. Тебя что интересует, дружище?» 3 дня. Послышался голос Беатрис. «Ты валялся без памяти 3 дня. Не помогало ничего. Ни лекарства, ни магия. Ты угасал. Вчера тебе стало легче, и появился шанс, что ты сможешь вернуться. Сегодня ты вернулся». Что произошло вчера? Почему мне стало легче?» Силы возвращались с каждым словом. «Карта! Медведь ее забрал!» Голос принадлежал Барксу. «Потом тебе действительно стало легче, словно нашел точку опоры и смог за нее зацепиться. Не хочешь рассказать, что с тобой произошло? Беатрис путается в показаниях». «Не сейчас». Я нашел в себе силы и все же открыл глаза. Эльрин, Беатрис, Баркс и даже Хат находились рядом со мной, не считая нескольких докторов. Меня утыкали капельницами и подключили к каким-то механизмам с размолотыми силовыми камнями. Раньше в клане такого не было, значит, постарались давры. «Беатрис, мне нужно с тобой поговорить. Срочно. Остальных прошу выйти, это приватный разговор». «Дружище, ты не опух, это все же наш дом, и командовать здесь...» «Я сказал, покиньте комнату сейчас». Я не повышал голос, да и смысла в этом не было. Ко мне вернулись линии, и сила наполнила каждое слово. Родичи, а также доктора, рухнули на пол, придавленные мощью верховного мага. Я, наконец, вспомнил, почему в последней жизни меня называли Верховным. И это знание меня ужасало. «Ты бы полегче, паря!» — закряхтел Баркс, пытаясь бороться с моей силой. Не получалось. И шамана клана это бесило. Он привык, что Витязь может адаптироваться к любой направленной на него магии и использовать ее в собственных интересах. Вот только уровень не позволял. Даже с таким большим источником. Один из кристаллов, как я понял, Баркс использовал для себя. «Прошу, оставьте нас. Я не хочу вам вредить». «Ладно, Олег, мы выйдем». Баркс поднялся на ноги. Шамана заметно шатало, и не было сомнений, что мне в будущем припомнят этот момент. Но будущее меня сейчас вообще не заботило. Что мне до мнения муравьев? «Проклятье! Это не я! Это и Шармор, память которого мне удалось получить! Но это не я! И никогда таким не буду!» Я дождался, пока родственники выйдут, после чего сформировал полог отражения. Сознание едва не уплыло. Магия такого уровня для моего текущего тела являлась максимально возможной. Что говорить про истинные заклинания из десятков, а то и сотен контуров? Сколько лет мне придется их воплощать? Человеческий организм не настроен на работу с линиями дракона. Теперь я понимал это совершенно ясно. «Лек, с тобой что-то произошло?» — беспокойно спросила Беатрис. «Ты изменился?» «Воспоминания. То, что мне позволили вспомнить, едва не отправило меня в мир иной. Беатрис, я сейчас действительно могу совершать много поступков, не свойственных мне прошлому. Я... Держи. Как только начну творить какую-то дичь или совершать то, что тот лек, за которого ты вышла, никогда бы не сделал, ты должна это использовать. Должно сработать». Я заставил энергию обрести плотность, сформировываясь в метровый хлыст. От одного взгляда на него по телу пробегала дрожь. За 20 лет обучения в академиях различного уровня не проходило ни дня, чтобы мой учитель Гасатсур не воспользовался аналогичным хлыстом, побуждая меня к стараниям. «Лек, я не смогу!» — ужаснулась Беатрис, когда поняла, что от нее требуется. «Сможешь, причем только ты. Всех остальных я к себе даже близко не подпущу. Трис, пойми, это важно, иначе я действительно могу натворить больших бед. Мне нужно как-то принять то, кем я на самом деле оказался». «Что же там произошло, что ты настолько изменился и требуешь от меня такого?» Беатрис после длительных колебаний все же взяла хлыст. Он был настроен только под меня и только для моей жены. Любое другое существо даже взять в руки мое творение не сможет. И удар будет беспрепятственно проходить через любую преграду, кроме моего тела. Что-что, а наказывать Гасатсур умел, любил и ненавидел, когда кто-то избегал его воли. Для каждого из учеников он создал отдельный хлыст, и мы ненавидели его всей душой и телом. Если это не заставит меня вести себя адекватно, этому миру не поздоровится. Безумного мага здесь явно не хватало. «Хочешь знать, что произошло?» Мой взор затуманился, и перед глазами начали проноситься воспоминания. «Много чего произошло, Трис. Оказывается, я не такой белый и пушистый, каким хотел казаться». 20 лет. Ровно столько памяти вернул мне Гасатсур. Теперь, когда я знаю о своей предпоследней жизни так много, называть «Красный туман» как-то иначе язык не поворачивается. Поступив в столичную академию, я начал нелегкий путь превращения в лучшего студента. Мне нужно было поговорить с Гасатсуром, обсудить с ним предательство императора, заключение, мой героизм в конце концов. Но, как оказалось, попасть на прием к великому ректору, обычному студенту, тем более не имеющему имени, находящемуся на своем первом перерождении, достаточно сложно. То, что я заслужил право здесь находиться, уже повергало многих шок. И не проходило и дня, чтобы маги с многовековым именем, волею случая отправившиеся на перерождение, не вызывали меня на дуэль. В какой-то момент даже начали делать ставки, кто будет моим первым, что лишит девственности перерождений. Однако я оказался весьма вредным магом, не желавшим преклоняться перед величием других. То, что продемонстрировал мне Гасатсур во время битвы с демонами, прочно засело в голове. Я не церемонился, прекрасно понимая, что только дам слабину, меня прикончат. Значит, нужно ликвидировать самых прытких, подарив себе 11 лет спокойствия. Постоянные победы и лучшие результаты в учебе спустя 3 года даровали мне право встречи с ректором. Гасатсур соизволил снизойти с высоты своего пьедестала, чтобы посмотреть на уникального студента. В тот день, попав в его кабинет, я открылся, сообщив, что являюсь Ишармором. В тот же день мое прежнее имя было предано забвению, и в академии появился новый студент. Ранут Виз оказался велик и дальновиден. Он понимал, что Гасатсур будет возвращаться раз за разом, укрепляя свои позиции и настраивая магов против текущего императора. Поэтому пошел на сделку. Он даровал Гасатсуру помилование, восстановил его имя и репутацию, назначил ректором лучшей магической академии, а взамен потребовал невозможного. Полные списки тех, кто желал смещения власть придержащих, а также переселения в другой мир. Да, император мог и такое. Двое сильных магов не могли ужиться в одном мире. Рано или поздно между ними в любом случае произошел бы конфликт. Разговор был долгим, но, что самое важное, продуктивным. Гасатсур согласился. Одно дело быть вечным вторым, желая свергнуть императора, другое — стать первым в новом мире. Обработать молодого Вальга, коим я на самом деле был, труда не составило. Я идеализировал Гасатсура и воспринимал любое его слово как закон. Так я стал его правой рукой, выискивая тех, кому не нравилась власть императора. Я предавал, подкупал, продавал, убивал. Перечень всего, что мне приходилось делать, ужасал. Честь, совесть — эти слова были моими антагонистами. И все время, что стоял подле Гасатсура, я обучался магии под его пристальным присмотром, спиной ощущая каждую неудачу. Меня тренировали и делали послушную собачку, что будет лаять, когда хозяин этого пожелает. За 20 лет мне удалось собрать полный список тех, кто был недоволен великим правителем. Я сдал их без колебаний. У меня не было собственной воли или желаний. Лишь слово моего учителя. Мы выполнили свою часть сделки. Дело осталось за малым. Сделать так, чтобы все маги родились плюс-минус в одном потоке. Этим тоже пришлось заняться мне. Я стал ликвидатором, подготавливая для Ранус Выса выгодное перерождение. И когда последний из списка был уничтожен, император выполнил свою часть. Был проведен ритуал, и Гасатсур вместе с 4 своих верных учеников ушел в мир иной. Все было выполнено идеально, если бы не одно «но». По какой-то чудовищной ошибке через 11 лет в мире родился Вальк по имени Ишармор. Он обладал огромной силой, умел пользоваться такими заклинаниями, что другим были недоступны, вел себя так, словно являлся центром Земли, но имел неизгладимый дефект, из-за которого император принял решение провести ритуал изгнания еще раз и добавил Ишармора в список предателей. Этот Вальк совершенно не помнил о своем прошлом, имея лишь одну единственную цель — свергнуть императора. В заклинании Ранутвысса что-то дало сбой. «Лек, но это же не ты!» Несмотря на то, что нежная Беатрис испытала настоящий шок от услышанного, она умудрилась найти для меня слова поддержки. «То, о чем ты мне только что поведал, совершал Ишармор. Тот Вальк умер. Ушел в другой мир и стал тем самым темным тотемом, что продался Башоргу. Ты другой. Тот Лек, которого я люблю, является великим человеком, способным игнорировать дурацкие воспоминания. Ведь сейчас передо мной именно ты, а не какой-то Вальк. Так оставайся Легом и дальше. Здесь нет твоего учителя, здесь нет императора. Здесь есть только ты, я, Лиара и наш мир, которому нужна помощь». Как же много я отдал бы за то, чтобы пережить этот момент еще раз. Притянув Беатрис к себе, я уткнулся в ее грудь лицом. Помогло то, что я лежал и зарыдал, как неразумный малыш. Эмоции разрывали меня на части, заставляя выть и орать от внутренней боли. Я не хочу быть тем существом, память которого у меня появилась. Не хочу и не буду, и Ишармор умер. Гасацур, почему? Почему все так произошло? Почему мой разум разделился на два независимых существа? Нет, Лек, не сейчас. Ты дважды умер во время восстановления памяти. Мне пришлось пойти на чудовищное нарушение, возвращая тебя обратно. Я буду наказан и на какое-то время пропаду. Чтобы вытащить тебя во время последней смерти, мне пришлось отдать карту приспешникам Башорга. Только так они пошли на то, чтобы освободить Лиару. Чародейка отдала тебе все силы и ушла в стазис. Сейчас она лежит в мире изнанки без сознания. Я не знаю, что нужно для того, чтобы ее восстановить. Нужно время. Ты не был готов к тому, что узнал. Мне жаль, что вышло именно так, но иного выбора я не видел. Только с полной памятью ты можешь противостоять самому себе. Темный тотем действительно я. То воплощение, что ушло за мной в этот мир, точнее, вся темная часть Ишармора, что накопилась в тебе за долгие годы тренировок. То, что осталось в мире Вальгов на следующее перерождение, являлось неожиданным и неприятным сюрпризом. У меня нет гарантий, что не появилось второго Гасацура. То, кем ты стал, это получилось нечто невинное и бесполезное. Нет, довольно. Еще пару фраз, и ты вновь погибнешь. Восстановись, окрепни, и ты получишь обоснование того, почему все произошло так, как произошло. Всему есть свои причины. Опасения Гасацура были обоснованы. Из носа и ушей у меня пошла кровь. Беатрис заволновалась и даже отслонилась от меня, решив, что эмоциональная разрядка оказалась для меня невыносимой. Пришлось отключать общение с учителем и возвращаться обратно в реальность. «Все, больше такого не будет». Слезы все еще стояли в моих глазах, но желания продолжать плакать у меня не было. «Довольно горевать. Пора действовать». Лиара в отключке, карта у демонов, твари-зверя записали меня в кровные враги, так как я не явился к ним навстречу. Отличная перспектива для рождения великого мага. Велик соблазн превратить весь мифрил клана бурых медведей в кровь и проглотить ее, превращаясь обратно в Вальга. Истинному сыну зверя гораздо проще управляться с магией линии, чем человеку. Однако я отринул эту коварную мысль. Нет, Вальк Ишармор умер, как и его магия. Человек Лекандо родился, заполучив в себе способность оперировать магией линий. Да будет так. А то, что вместе со способностью человеку перешли воспоминания Вальга, побочный продукт заклинаний. Буду это игнорировать. Глайдер, что все еще находился на моем теле, сработал отлично, переводя меня из горизонтального в вертикальное положение. Я оценил Фасорг с точки зрения магических потоков. Хотя даже сейчас, после восстановления памяти, оперирование выше 500 метров давалось мне нелегко. Тело человека не имело должной подготовки. Собственно, одна из причин, почему Лиара стала эльфийкой, заключалась именно в особенностях организма. Даже магия образов, кое владеет моя жена, людям давалась с трудом. Ничего особенного в городе я не заметил. Разве что количество народа, не припомню такого столпотворения обладателей маны. Источников Башорга или зверя в городе не было. В этом плане Барс и Арин тщательно следили за безопасностью веренного им участка, как не было и инертных зон. Если ассасины и находятся в Фасорге, то пребывают в неподвижном состоянии. Родственники обнаружились в соседней комнате. Явно обсуждают, как теперь вести себя со мной. Значит, пора нанести им визит. «И куда это ты собрался, дружище?» Эллерин стоял возле двери и первым оказался у меня на пути. «Хотелось бы немного ответов на вопросы, что у нас тут у всех возникли». «Задавай». Неожиданно для всех я пошел на контакт. Признаюсь, даже для себя. Вначале хотелось проигнорировать родственников и заниматься своими делами, благо их у меня предостаточно. Но так поступил бы и Шармор. Пока у меня есть такая возможность, превращаться в него нельзя. Так что я засунул эмоции в дальний ящик и запер его на ключ. «Ты опять что-то вспомнил из прошлой жизни?» «Да практически все. Остались некоторые мелочи, что не сильно повлияют на общую картину. Хочу принести свои извинения за срыв, мне действительно критично нужно было поговорить с Беатрис наедине. Я понимаю, что действовал грубо, неправильно, поэтому хочу попросить прощения. Постараюсь так больше не делать». Тишина и вытянувшиеся лица стали мне ответом. Родичи явно ожидали чего-то другого, но никак не раскаявшегося отпрыска. «Ты что, заболел?» — нахмурился Аланда. «С чего вдруг такая дружелюбность? Что-то особенное вспомнил?» «Да». «Осознал, почему я назывался Верховным Магом. Вспомнил тот период». «И?» «И не очень хочу вспоминать его вновь. Тот и Шармор умер, и я не собираюсь давать ему шанс возродиться в этом мире». «Все так плохо?» «Хуже, чем ты даже можешь себе представить. Рикон, что воспитывал вас, а потом возглавил приспешников Башорга, сущий агнец по сравнению с тем, кем я оказался». «Ланда, несмотря на то, что ты витязь, у тебя есть возможность стать магом. Теперь мне известно, как заставить видеть линии. Это работало с вальгами, полагаю, что с людьми механизм аналогичный». «Больно?» Ланда сразу понял, куда я клоню. «Чудовищно больно. Если выдержишь, станешь магом. Не выдержишь, станешь трупом. То, что ты испытывал во время очищения, покажется тебе цветочками». «Это только Ланда так свезло? Или у меня шанс на старость лет может появиться?» Баркс явно не собирался упускать уникальную возможность. «Любой может стать магом, но важно, чтобы вы понимали. Если начнется процедура, вариантов всего два. Либо вы становитесь магом, либо умираете. Прервать или отказаться от процесса не получится». «Напугал ежа голый!» Баркс покосился на Беатрис за моей спиной. «Я в деле. Болью меня не напугать, а книжонки ты довольно интересные написал, чтобы их просто так игнорировать». «Я тоже хочу стать магом». Раздавшаяся просьба едва не опрокинула меня в состояние Ишармора. Я резко повернулся к Беатрис, чтобы высказать ей все, что думаю по этому поводу, но в ужасе отшатнулся. В руке у моей жены был хлыст. «Это не просьба, Лек. Я, Беатрис Андо, желаю стать магом». «Андо?» Тут же зацепился за слово Эльрин. «Когда? Никакой же церемонии не было». «Она мне не нужна. Лек повязал мне пояс, я его приняла. Этого достаточно, чтобы требовать от моего мужа уважения и принятия меня как равной. Когда в мир явятся демоны или драконы, они не будут смотреть на то, мужчина я или женщина. Они захотят меня сожрать. И если выбирать между болью сейчас, но возможностью в будущем дать им отпор, или сладкой жизнью, но абсолютной бесполезностью в будущем, я выбираю первое. Я хочу и готова сражаться, Лек Андо, рядом и вместе с тобой. Иначе для чего это все?» «Еще желающие?» Я посмотрел на остальных. Эльрин и Хат отказались. Арины отца не было. «Хорошо, пусть будет так. Если вы готовы, можем начать прямо сейчас. Потом мне потребуется пауза, а вам время на адаптацию». Мысль о том, что кто-то из тройки может не выдержать боли, я даже не рассматривал. Этому миру действительно нужны маги. На одних способностях тотема далеко не уедешь. «Ты рискуешь. Адаптация структуры мозга под линией работает только со слабыми вальгами. Теми, кто не справился с поиском нити сам. С людьми этот механизм не тестировался». «Неужели?» Я не удержался от сарказма в голосе. Тот Гасасур, которого я знал по последнему воспоминанию, не чурался проводить чудовищные эксперименты ради знаний. Понял это и бывший учитель. «Механизм не тестировался после того, как демоны были уничтожены. До этого я пробовал с 10 смертниками. Результата не было. Люди не способны выдерживать боль, которая для вальгов нормальна. Это слабые существа». Двое из которых витязи, а третья по силе духа даст фору любому архимагу. Нет, бывший учитель, я не собираюсь отказываться от адаптации. Этому миру нужны маги. Хватит полагаться на одних тотемов. Гасет Сур промолчал, и я посчитал это одобрением на модернизацию. Я не понаслышке знал, что нужно делать. После того, как мне посчастливилось стать правой рукой ректора, в каких только экспериментах я не участвовал, в том числе и в превращении обычных вальгов в магов, минуя процесс перерождения. Ранут Уиз всячески поддерживал наше стремление, ведь тот, кто управляет процессом создания магов, на самом деле управляет миром. Бурый медведь, как наиболее заинтересованное лицо в предстоящих опытах, расщедрился и выделил нам берлогу для инициации, рядом со своим местом силы. Тотем желал увидеть своими глазами, что я собираюсь делать с его витязями, и если все пройдет гладко, повторить процесс с другими членами клана. Несмотря на то, что маги значительно усиливают клан, превращение в них витязей никак не влияет на итоговое количество энергии, что должен отдавать тотем. Для мира витязи так и останутся витязями, разве что со способностью видеть линии. Так, во всяком случае, объяснил мне косматый мужик, приглашая в свою вотчину. Я не спорил. Мне действительно требовалось место, где крики близких мне людей не донесутся до остальных. В том, что они будут орать, я не сомневался. По уровню боли адаптация под магические линии стояла на втором месте после оперативки. «Начинаем», — произнес я и направил потоки энергии в сторону подопытных. Вся тройка вытянулась в струнку. Глаза в буквальном смысле вылезли из орбит. По лицам покатились крупные капли пота. Сердца застучали с небывалой для человека скоростью. Но, что самое невероятное, я не услышал крика, лишь несколько приглушенных хрипов. Даже моя Беатрис, прокусив губы до крови, молчала, стойко принимая обрушившийся на нее удар. Вот только они не знали, что это лишь начало, и то, что последует дальше, окажется в разы страшнее. Первым, что парадоксально, сдался Баркс. Я всегда считал деда образцом выносливости, способным выдержать самую лютую боль, которая только возможна в этом мире. Одна привязка усилялки чего стоила. Однако на этот раз силы воля шамана не хватило, чтобы игнорировать боль, и он начал орать нечеловеческим голосом. Если бы я заранее не заблокировал тела, старик запросто решился бы прервать процедуру и выбежал бы прочь из берлоги, обрекая себя на мучительную смерть. Мне искренне было жаль шамана, но уменьшить боль или как-то облегчить его участь я не мог. Следующим начал кричать Ланда. Он уже прошел испытание превращения из ангела в витязи, так что примерно представлял, чего стоит ждать. Но даже осознания грядущего не хватило, чтобы справиться с накатившим безумием. Беатрис. Моя милая и любимая Беатрис держалась до последнего. Даже когда сознание практически покинуло тело, девушка демонстрировала чудеса выдержки, но и она сломалась, заполнив пещеру жутким воем. Признаться, в этот момент я едва не потерял концентрацию и не прервал процедуру. Одно дело, когда орут обычные люди, другое, когда одно из двух самых близких существ. 10 минут растянулись для тройки бедолаг в вечность. Для меня, к слову, тоже, особенно после того, как сломалась Беатрис. Однако я продолжал гнуть свою линию, шаг за шагом прожигая в мозгах людей новые связи и удаляя блоки и ограничители. Интеграция с источником, адаптация текущих способностей, синхронизация и восстановление. Я повторял эти шаги несколько сотен раз, переходя от одной части мозга к другой. Только начав процедуру, я осознал отличие людей от вальгов. У прямоходящих ящериц мозг имел однородную структуру, в то время как люди имели, по сути, два независимых полушария, каждая из которых отвечала за отдельные структуры управления. Для чего природа создала столь сложный механизм, для меня осталось загадкой. Но я принял этот факт как данность и стал работать с каждым полушарием отдельно, добиваясь нужного результата. Готово. Последняя линия встала на место, и я вытащил линии из тел страдальцев. Какое-то время крики не прекращались, уже по инерции, не от реальных ощущений. Я осторожно просканировал каждого. Красных зон повреждений не было, все работало идеально. Решив, что Барс и Ланда справятся с последствиями самостоятельно, я ринулся к Беатрис и заключил ее в объятия, одновременно пытаясь успокоить. Вышло далеко не сразу, но вышло. Нечеловеческий крик сменился плачем. «Это точно было необходимо!» — Барс, как и водится, первым пришел в себя. «Разве ты еще не понял? Олег у нас садист и просто не может без страданий других. Причем чем выше страдания, тем... Так и как нам с этим всем жить?» «Ты же читал книгу Лего?» — ответил Бакс. «Он там все достаточно подробно описал. Так, источник, четыре нити закольцевать... О, оно действительно почти не поглощает ману!» Над ладонью шамана появился классический огненный шар. Первое заклинание, которое проходит в любой магической школе. Насколько же быстро шаман справился с переходом от магии тотема к магии линий? Вот что значит опыт. «Как ты это сделал?» Ланда безрезультатно пытался воплотить начальное заклинание, но его линии постоянно обрывались. Забавно, но невозмутимому Ланда Андо не хватало элементарной концентрации. «Барс, он на тебе. Я займусь Беатрис. После того, как полностью сделаете то, что написано в книге, можно будет двигаться дальше. Теперь, когда я вспомнил практически все, с заклинаниями разного уровня проблем не будет. Хотя мне тоже нужно время, чтобы перенести их на бумагу». «Знаешь, Лек, пожалуй, Беатрис я тоже заберу». Баркс почесал затылок. «Что-то мне подсказывает, что у тебя совершенно нет времени. Ты знаешь, что с Лиарой? Тотем говорит, что ей совсем плохо. А без чародейки в мире будет грустно». Кивнув, соглашаясь со словами шамана, я обратился к Гасацуру. «Барс прав. Лиару нужно срочно восстанавливать. Как ей помочь? Она нужна мне живой и здоровой». «Если бы была хоть одна возможность помочь, я бы это сделал безотлагательно. Но такой возможности нет. Она чародейка, а на них действует только энергия планеты. Все, что мы можем сейчас сделать, ждать и надеяться на лучшее. Что она сможет прийти в себя. В нашем мире свободной энергии не осталось». «Ты не прав», — зло оскалился я. «Энергии в мире предостаточно. Мне нужны координаты второго материка». «Ты не готов. Заклинания нашего прошлого мира бесполезны против этого существа. Я перепробовал все, что знал». «Давай я буду сам решать, на что способен, а на что нет. Мне нужна Лиара. И если между нами стоит непонятная тварь, она будет уничтожена. Настало время нанести визит дочери зверя и рассказать, что ей не рады на нашей планете».